Глава 12. У Харпер возникло подозрение, что Софи ясновидящая. Та позвонила ей через несколько секунд после того, как Харпер вошла в офис и пригласила на ланч. «Я просто хотела наверстать упущенное и узнать, как у тебя дела с Люком». Харпер была новичком в семейных отношениях, но точно знала, что Люк пришел бы в бешенство, если бы она поделилась с Софи подробностями о том, что случилось утром. При мысли о том, что Люк целует ее, блуждая руками по телу, у Харпер опять затвердели соски. Она медленно выдохнула. Если она не отвлечется от событий этого утра, которые не выходили у нее из головы, ей придется пропустить ланч, пойти домой и переодеть трусики. Дверь офиса открылась. Харпер закусила губу и быстро возблагодарила Господа за то, что это был не Люк. Она еще не готова увидеть его безупречное лицо. «Вы, наверное, Харпер?» — окликнул ее приятный голос. Харпер повернулась в кресле. Фигуристая рыжеволосая девушка с крохотным гвоздиком в носу влетела в комнату с огромным букетом цветов. «Бет, это я». Поставив вазу на стол, Бет протянула руку. «Мне хочется обнять тебя, но я не желаю, чтобы моя благодарность показалась слишком грубой и отпугнула тебя». Харпер засмеялась, пожимая руку Бет с фиолетовым маникюром. «Так лучше, да?» Тряхнув копной темно-рыжих кудрей, Бет закатила глаза. «Ты представления не имеешь. Я целый год твердила Люку, чтобы он нанял офис-менеджера. Он только продолжал говорить, я займусь этим, и ничего не делал». «Дай-ка угадаю, он был?» «Занят», — закончила за нее Бет. «Да, таков Люк. Я просто очень рада, что ты здесь, и уже могу сказать, что ты приятный, нормальный человек, поэтому я даже не стану беспокоиться о том, как сложатся ваши отношения?» «Ты ожидала увидеть кого-то с двумя головами?» «И я не знала, чего ждать от женщины, которая, наконец, соблазнила Люка Гаррисона!» Бет бросила большущую сумку на пол у двери и плюхнулась в кресло. «С этими вечными холостяками невозможно сказать, то ли они произведут впечатление на такую нормальную и красивую девушку, как ты, то ли они в конечном счете свихнутся от одиночества и подцепят первую попавшуюся на их пути сумасшедшую. Я вполне могла бы быть сумасшедшей и просто скрывать это, чтобы приманить тебя и усыпить твою бдительность», — пригрозила Харпер. «Это верно», — сказала Бет, включая свой компьютер. «Возможно, мне следовало бы забрать у тебя цветы. Ты действительно еще не заслужила их». «Ой, пока я не забыла. Люк сказал мне, что ты любительница кофе, поэтому я сварила побольше кофе, а в холодильнике ты найдешь французские сливки с ванилью». «Ты заслужила, чтобы вернуть тебе цветы», — сказала Бет, скакивая с кресла и кратчайшим путем направляясь к кофейнику. «Мне все равно, сумасшедшая ты или нет, ты чуткая и понимаешь мою глубокую неизменную любовь к кофе. Это начало прекрасной дружбы». Харпер со смехом повернулась обратно к компьютеру. Бет поможет ей отвлечься от мыслей, которые сейчас совсем не кстати, как ощущение возбужденного члена Люка, прижатого к ее телу. Проклятие. Харпер опередила Софи, придя в кафе на несколько минут раньше, и устроилась за столиком, листая меню и попивая чай со льдом. Софи чуть не рухнула на стул напротив нее. «О боже, спасибо, что сегодня обедаешь со мной. Джош сводит меня с ума», — сказала она, ломая руки. «Он остриг себе волосы чертовыми безопасными ножницами. Я даже не заметила, пока не застала его за тем, что он пытался положить остриженные волосы в собачью миску». «А я-то думала, что материнство — божественное мгновение, когда ты рассказываешь ребенку сказку перед сном. И отдираешь засохшие спагетти от ножек обеденного стола и зажимаешь уши, потому что твой карапуз репетирует, готовясь к карьере оперного певца», — добавила Софи. Харпер улыбнулась, глядя в чашку. «Тяжелый день, да?» «Мне следовало встретиться с тобой в винном магазине. Тогда мы могли бы выпить вместо ланча». «Ну, хватит обо мне. Как дела? Как тебе живется с Люком?» «Хорошо. Я по-прежнему разбираю бумажные завалы и обновляю данные, но мне это нравится». «Фу. А как дома?» «Ну, тоже хорошо. С Люком довольно легко ужиться». «Я слышала, что сегодня утром вас обоих застали на кухне практически голыми». Харпер подавилась чаем. «От кого ты это слышала?» — спросила она, прижимая ко рту бумажную салфетку. Софи усмехнулась. «С Люка Фред болтливее, чем Джорджи Рэй!» «О, Господи!» Харпер закрыла лицо руками. «Он тебе нравится?» «Фрэнк? Именно сейчас не очень». «Нет, Фрэнка никто не любит. Тебе нравится Люк?» «София, ты его сестра, а что я должна сказать?» Откинувшись на спинку стула, Софи довольно ухмыльнулась. Подошедший принять заказ официант прервал их, и Харпер воспользовалась этим моментом, чтобы прогнать румянец со своих щек. «Он тебе нравится», — просто сказала Софи. «Конечно, он мне нравится, Соф. Что в нем может не нравиться? Он умный, внимательный, он просто великолепен, он добр к своей семье. Но нравится друг другу — это часть нашей сделки. Я здесь только на месяц. Я не хочу ничего усложнять». «Что сложного в том, чтобы нравиться друг другу?» — спросила Софи, принимая официанта диетическую газировку и делая большой глоток. «О, Боже, кофеин! Я люблю тебя!» «Я просто не хочу ни к кому привязываться», — вздохнула Харпер. «Это нереально. Это ради выгоды. Он скоро уезжает, и я перееду». «Тогда почему бы не получить удовольствие от того, что ты имеешь прямо сейчас?» — настаивала Софи. «Вы оба взрослые люди и можете вступать в сексуальные отношения по обоюдному согласию». «Думаю, что с моей стороны согласие чуть больше, чем с его». Софи засмеялась. «Мой старший братец может быть очень упрямым, не желая сворачивать с пути, но я верю в тебя. Ты заставишь его сменить курс, и он в конечном счете будет этому рад. Я давно не видела его таким расслабленным, как в прошлое воскресенье». Харпер оживилась. «Правда? Ты — именно то, что ему надо. А ты — дьявольский кукловод, который все подстраивает?» София отмахнулась. «Все, что я сделала, это поселила двух здоровых, взрослых людей в одном доме, заключив взаимовыгодную сделку. Я твердо верю, что природа возьмет свое, и, судя по тому, что видел сегодня утром Фрэнк, природа побеждает». «Эй, в этом деле я полностью на стороне природы, но не думаю, что Люк настолько чувствителен. Мне кажется, я ему не нравлюсь. Я просто не могу понять его». Вернулся официант с заказом, и Софи надкусила сэндвич. Помахивая им перед носом у Харпер, она сказала. «Знаешь, почему на прошлой неделе Люк зашел в бар у Рэма?» Харпер покачала головой. Люк Гаррисон не был похож на любителя пятничных посиделок. «Потому что 2 недели назад, в пятницу, у меня были проблемы с одним посетителем, который не хотел уходить и попытался распускать руки. Слава богу, та заехал за мной после смены и позаботился об этом. Но в прошлую пятницу Люк пришел и весь вечер просидел за барной стойкой, чтобы проследить, что с его младшей сестренкой все в порядке. Вот такой он парень», — сказала Софи, хлопая рукой по груди. «Я до боли люблю этого мальчишку. Я хочу, чтобы он снова стал счастливым. И думаю, что ему с тобой повезло». «Почему он несчастлив?» — спросила Харпер, вонзая вилку в салат. Она уже видела отцветы печали, боли в его карих глазах. «Одни раны заживают дольше, чем другие, но наступает момент, когда ты переступаешь черту и уже никогда не излечиваешься. Я думаю, что Люк слишком близко подошел к этой черте». «От чего не излечиваешься?» «Я думаю, было бы лучше, если бы он сам рассказал тебе об этом». Софи откусила половину ломтика картошки фри. «Итак, как же ты оказалась голой на кухне?» Харпер попыталась приятно провести время, заканчивая ланч с Софи, но она не могла избавиться от любопытства. Даже когда она вернулась в офис, в голове кружилась куча вопросов. В чем заключалась тайна Люка? Что он потерял? Не потому ли он жил в пустом доме? И как понимает то, что случилось сегодня утром? Прежде Харпер никогда не испытывала такого сильного желания, как теперь. Она страстно желала его. Когда она думала о руках Люка, ласкающих ее тело, кожа покрывалась мурашками, даже под ярким весенним солнечным светом, льющимся в полукруглые окна офиса. Харпер попробовала сосредоточиться на том, что говорила ей Бет о дебиторской задолженности, когда ее внимание привлекло шарканье грубых ботинок о деревянный пол. «Приятно узнать, что тебе есть во что переодеться». Хмыкнув, Фрэнк медленно прошел мимо Харпер в кабинет Люка. «Прикольно, Фрэнк». Она искоса посмотрела в спину удаляющегося Фрэнка. Бет хихикнула. «Привет». Харпер повернулась в кресле. За ее спиной, засунув руки в карманы, стоял Люк. «Привет!» Харпер почувствовала, что у нее зарделись щеки. В последний раз, когда она видела его, ее рука обхватывала его твердый пульсирующий. «Привет, босс!» — прочирикала Бет. «Бет?» — он кивнул, не отрывая глаз от Харпер. «Ты не могла бы оставить нас на минутку?» «Конечно!» «В любом случае, я собиралась позвонить свекрови и убедиться, что близнецы еще не развалили ее дом». Поспешно покинув офис, она спустилась по лестнице. Подойдя на шаг ближе, Люк прислонился к столу Харпер. Она ощутила, как затвердели ее соски и торопливо скрестила руки на груди. «Держи себя в руках, Харпер», — предостерегла она сама себя. «Как прошла твоя встреча?» «Не уводи в сторону», — сказал он, прислоняясь к столу. Харпер покраснела. «Вероятно, нам нужно поговорить об этом». «О чем говорить? Она предпочла бы перейти к действию. Ты просто хочешь сказать мне, почему не стоит этого делать?» «Я не хочу делать тебе больно, Харпер. Это никуда не приведет. Я уезжаю. Все это временно». «Разве раньше тебе время от времени не приходилось принимать неправильные решения?» — беспечно спросила она. Люк покачал головой. «Раньше я никогда не испытывал такого искушения». «А теперь что?» «Теперь?» Протянув руку, он провел большим пальцем по ее нижней губе. Стоило Люку прикоснуться к ней, как Харпер, приоткрыв губы, облизала его. «Я испытываю огромное искушение». Наклонившись к ней, он оперся руками о подлокотники ее кресла. Ее белый сарафан задрался на бедрах. Встретившись с ней взглядом, Люк провел мозолистой ладонью у нее между ног. Харпер прерывисто задышала, вцепившись мертвой хваткой в подлокотники кресла. «Ты понимаешь, что это неудачная идея, Харпер?» — тихо спросил он. Он касался пальцами ее белых хлопковых трусиков. Харпер была готова поклясться, что ее сердце остановилось. «Один взгляд на тебя, и все мои мысли заняты лишь тем, чтобы овладеть тобой». Сквозь тонкий слой ткани подушечки его пальцев лениво кружили по нежным складкам ее промежности. «Тем, как близок я был сегодня к тому, чтобы заставить тебя кончить. Тем, что я почувствовал бы, доведя тебя до грани и ощутив, как ты кончаешь на мой член». «Со дня на день, босс!» Фрэнк разговаривал по телефону в кабинете Люка. Люк сдвинул ноги Харпер и крепко поцеловал ее в губы. «Поговорим позже». Он повернулся и направился в свой кабинет, оставив за спиной обессиленную, дрожащую Харпер. Харпер до сих пор не могла унять дрожь в руках от того, что сказал ей Люк. Большую часть дня она провела, тупо уставившись в монитор. От горящего взгляда, который, уезжая на очередную строительную площадку, бросил на нее Люк, перехватило дыхание. Внезапно Харпер засомневалась, сможет ли она пережить секс с таким мужчиной, как Люк. Если один его взгляд так действовал на нее, и если все его тело было таким же умелым, как его пальцы, она могла буквально умереть в его объятиях. Это был риск, на который она готова была пойти. Бет присвистнула, когда за Люком закрылась дверь. «Что говорить? Химия? Я думала, он съест тебя глазами». Харпер обмахивалась, сгоняя румянец со щек. «Он всегда такой?» Бет покачала головой. «Ну нет, это впервые. Сегодня он был как вулкан перед извержением». Это подхлестнуло воображение Харпер. «Перед извержением? Господи! Она тронется умом только при одной мысли об этом». Как раз в тот момент, когда она собирала вещи, чтобы пойти домой, Люк написал ей СМС. «Работаю допоздна, не жди». Харпер ощутила нечто среднее между разочарованием и облегчением. Побыть некоторое время одной, вероятно, не повредит. Придя домой, она сидела несколько минут, уставившись в телевизор, пока не поняла, что не включила его. Встряхнувшись, она встала и начала бродить по дому. Проводить время так, как ей хотелось, было непривычно. Чего ей хотелось? Образ Люка со сжатыми челюстями, вонзающего в нее пальцы, мгновенно дал ответ на этот вопрос. «Мне нужно придумать какое-нибудь дурацкое хобби», пробормотала Харпер, стараясь не обращать внимания на боль между ног. «Хобби, которое помешало бы, засыпая, думать о Люке». В конечном счете она составила список продуктов и меню на ужин до конца недели и сходила в магазин. Выгрузив все продукты, она сделала себе сэндвич с арахисовым маслом и желе и рано завалилась в постель с купленной в магазине книжкой в мягкой обложке. Это был детектив про убийство. Лучше, чем любовный роман, на котором Харпер сначала остановила свой выбор. Перевозбудившись, она, вероятно, оседлала бы Люка во сне. Наконец она уснула, прижимая книжку к груди, и ей снились орудующие ножом маньяки. Когда Харпер проснулась, кровать была пуста. Простыни со стороны Люка были не смяты. Она торопливо спустилась по лестнице, все еще одетая в белую майку Люка, и резко остановилась у двери в гостиную. Его тело ростом в 6 футов и 3 дюйма лежало, съежившись на диване. Закинутая за голову рука свисала с деревянного подлокотника. Люк так и не разделся. «Люк?» Он мгновенно проснулся и попробовал сесть. Застонав, попытался потянуть затекшую шею. «Ты спал здесь?» Чтобы посмотреть на Харпер, ему пришлось повернуться всем телом, потому что он не смог повернуть шею. «Ай, да. Очень удобно, а?» «Спал как убитый», — соврал он. «Должно быть, я действительно напугала тебя до чертиков», — бросила Харпер через плечо, шагая на кухню. Не обращая внимания на ворчание, раздававшееся из гостиной, Харпер налила себе апельсинового сока. Оторвав тело от дивана, Люк, пошатываясь, пошел по коридору, пытаясь размять скрюченные конечности. Налив чашку кофе, Харпер протянула ее Люку. «Не смотри на меня так», — сказал он хриплым после сна голосом. «О, ты этого заслуживаешь. Ты теперь даже не можешь спать со мной на кровати? Я не собираюсь насиловать тебя». Люк тяжело вздохнул, и Харпер закатила глаза. «Просто выпей кофе. В выходные я должен поехать на базу, встретиться со служивцами и пройти переподготовку. Ты здесь одна справишься?» «Ты не вернешься сегодня вечером?» Покачав головой, он отхлебнул кофе. «Нет, я вернусь домой завтра. Поздно». «Хорошо». Харпер выжидающе посмотрела на Люка. «Ладно». Он, все такой же чертовски сексуальный, со вмятинами от подушки на лице, взглянул на нее и кивнул. «Пойду соберу сумку». Глядя, как он уходит, Харпер вздохнула.